итогу на платформе остались лишь останки монстров и группа голодных, уставших, но довольных разумных. На этом бесконечно долгий день подошел к концу. Лидер ордена выглядел довольным. Визуальных изменений не было никаких. Впрочем, у него и навыки были не физического типа. «Сильван, как обновление? Можешь сказать, насколько время здесь отличается?» – спросил Арктур на входе в убежище у хранителя. «Сейчас замедление времени составляет максимум, то есть примерно в 2 с лишним раза. 2 с лишним, терминал обещал до 75%. Хаос, Арктур. Сейчас в убежище очень много магии хаоса. Она действует искажающе почти на все. Нам это на руку», — кивнул Арк. «Кот бы с ним не согласился. Помимо янтарных трещин, которые встречались на стенах и на растениях убежища, под потолком встречались едва заметные сгустки тускло светящихся янтарных пылинок. Плохой знак. Так обычно миазмы начинаются. А раз есть миазмы, значит есть чрезмерность. Плотность магии хаоса становится слишком высокой. Если продолжать всем орденам использовать заемную силу с такой частотой и в таких масштабах, как бы не скатиться до уровня своры. Среди них ведь тоже много хороших ребят было, но почти все в Клараке подверглись в той или иной мере искажению. Хотя, до этого еще далеко. Сегодняшний остаток дня кот собирался посвятить тому, чтобы отдохнуть в компании друзей по лиге и рассказать им о безумном рейде через эльфийские земли, стальные земли, поля из гвоздей, дожди из иглы и логово Творца Бедствий. «Отбой», — объявил Арктур, и Сильван приглушил свет. «С учетом искажения, у вас часов 8, плюс-минус. Потом пойдем искать путь наверх, да отдыхаем уже в городе». Сказав это, лидер двинулся было к сердцу убежища, но был ожидаемо перехвачен сыном, а сзади к нему подошли две тени, отрезая пути к отступлению. Арктур, впрочем, был только за и приобнял девушек. «Страшный круглоухий маг идет со мной», — сладким голосом произнесла Лифлаэль, оказавшись рядом с Мерлином. «Серьезно?» — удивился кот. «Это что, стокгольмский синдром? Он же вроде ее убить порывался», — удивился Алинс. «Ты же сам говорил». «Ага, несколько раз», — кивнул кот. Кот был готов поспорить, что маг даже не понял, что от него хотят. Тем более после того, как пропустил через себя столько магии. После такого всегда соображается со скрипом еще с полчаса. Остальные тоже расходились, в основном к сердцу убежища, есть. Туда же собирался направиться и он сам. Вслед уходящему арку, с двух сторон окруженному девушками, мрачно смотрела Ангедония с какой-то обидой и завистью. Затем почему-то обернулась к нему, и он прочитал по губам, как та выругалась себе под нос. «Даже не надейтесь, ненавижу, млять, гаремы». Кот встретился глазами с бывшим наместником 22-го сектора, зараженным мертвой магией бедствием. Девушка, уловив его взгляд, магическим рывком за секунду оказалась перед ним и посмотрела снизу вверх. Правда, в ее исполнении это ощущалось, как будто сверху смотрит она. «Отойдем-ка в сторону, кот», — по-хозяйски бросила она, и, не дожидаясь ответа, ухватила его за рукав и потащила за собой вглубь убежища. 8. Охота, которую не стоило затевать. На удивление, ночь прошла спокойно, если, конечно, учитывать только вопросы безопасности. Новых нападений чудовищ не было. Будем надеяться, что правило с уменьшенным временем до начала вытеснения проходчиков исчезло вместе с властью мертвой мечты в секторе. Плюс 1 к теории о том, что место возвращается к естественной среде этой локации до появления этого бедствия. Народ тоже от стресса и усталости немного утратил бдительность. Лифа валялась на кухне в окружении подушек, явно в том самом золотом сне, то есть в неадеквате. Мерлин с котом бухали с утра пораньше, а чуть поодаль Несса уже успела напиться. «Арк», — обратилась она ко мне, — «ты ведь можешь вытащить Хантера?» «Легко, только найдем аппарат для клонирования, или тело Чешира под эволюцию». «Слушай, извини за тот случай со всадником». «Зачем ты извиняешься за то, что повторила бы? Тем более, здесь скорее к Хантеру вопросы». «Ну да, я просто хочу быть полезной». Со стороны клетки с волхвом послышался шум и отдаленные крики «жрать». «Сильван, позвал я хранителя». «Еда готовится», — отозвался он, но как-то совсем безрадостно. «Это хорошо, но я о другом. Выдай Нессе копье литургии», — сказал я и бросил просветлевшей девушке. «Выпей настой собачьего корня, протрезвей и не подводи группу». Несса довольно закивала. «За ночь после той серии сражений и тех нервов полностью не восстановишься, так что я вообще рассматривал сильное расширение группы проходчиков на пути наверх. чтобы побольше опираться на свежие силы. Рейн, обратился я затем к другу, собери сильный отряд из добровольцев. Пока народ еще приходит в себя, хорошо бы поохотиться. На кого? Удивился стихийный рыцарь. Да не дают мне покоя бродящие вокруг бедствия. Ни одного больше на нас не напало, думаю и не будут, выразил мнение Рейн. Ага, и моды ценнейшие носит в себе, кивнул я. Терминал ионитов у нас теперь с собой, так что в хозяйстве точно пригодится. А, вот ты о чем, видать, сына ночью тебя покусала, хохотнул друг. Вид у Рейна был довольным. На юмор его тянуло нечасто. Значит, встройка мода на терминале прошла без сильных последствий. Где она, кстати? Спросил я у Сильвана. В своей мастерской, без раздумий ответил хранитель и протянул мне поднос с фруктовыми салатами. Здоровый завтрак друида, когда даже Сильван не справляется с объемами приготовления пищи. Но я понимал, что с новым модом мне и этого будет мало. Я, разумеется, выбрал версию мода с симбиотрофом. Внедрение инородной формы мышления в мозг допустить было нельзя, а здесь, конечно, проблема сильно недооцененная, но все еще решаемая эволюцией. Одна беда, до этой эволюции еще нужно было дожить. Внешние модификации не отразились на мне никак, но вот внутри, я прислушался к своим ощущениям. Желудок уже недовольно рычал и требовал есть, только что не орал, как хантер. Внутри было легкое раздражение, хотя я не мог бы сказать, что именно меня сейчас злит. Эмоции без причины тоже могут быть результатом сниженной осознанности. Мысли тоже текли не в ту сторону. Взгляд то и дело сползал то в сторону обнимающей подушки полуголой эльфийки, то на тарелку с пирожками, которыми завтракали кот с Мерлином, а затем к вырезу на футболке Нессы. Так, в ближайшее время мне лично сражаться не потребуется, так что я сходу активировал совиную мудрость. Это помогло проснуться и направить мысли в нужное русло. Потому как я начал ощущать в себе очень навязчивое желание забить на все хрен и отдыхать до упора, пока монстры не постучатся. Да и в целом в голове навязчиво летала мысль, что хорошо бы устроить отпуск на подольше в городе. Убежище вполне могло позволить себе долгое время предаваться праздности и пиршествам. Просыпалось позабытое чувство сильной лени, когда хочется отказаться даже от важных дел и возможностей, чтобы просто не делать ничего. Ну, до эволюции доживем. Не страшно. Сына нашлась в мастерской, как и сказал Сильван. Девушка сидела на полу у терминала в непривычной для себя позе, будто медитировала. Но едва я появился рядом, она сразу посмотрела на меня красными глазами с незнакомыми, но очевидно ионитовскими символами. Золотой узор немного напоминал Светотела или Хаости, но был более мрачным и бледным, будто золото, грязное и потемневшее. Смотрелось это скорее зловеще, особенно в сочетании с изменившимися волосами. Рыжина сменилась темно-красным с оттенком ржавчины. К тому же волосы слегка подсвечивались, как у Тари. Почему не сказала, что уходишь на модификацию? Не хотела, чтобы кто-то знал, что именно я модифицирую. Почему? Возможно, я зашла дальше всех на пути развития ионической ветви механизмов. И еще, я скорее всего твой коллега. У меня появилось что-то потенциально способное ассимилировать цепью механизмов. Нужны новые вычисления и анализ данных. Вычисления, сколько у тебя сейчас осознанности? Меньше, чем у тебя, ушла от прямого ответа девушка. Больше 50, сына чуть улыбнулась. Больше, как себя чувствуешь в целом? И стоило ли оно того, а если я скажу, что нет, улыбнулась девушка. То я подумаю, как тебе помочь и все исправлю, уверенно сказал я. А если это невозможно исправить, это стена. Здесь возможно абсолютно все. Так что с тобой, насколько все плохо, на самом деле, пока ответ не стабилен. Нужна практика и новые вычисления. Раньше ты ни о каких вычислениях не говорила. Правда? Удивилась сына. Хорошо, я учту это. Для начала, нужно время. Ты могла бы посоветоваться со мной до, а не после установки мода. Могла. Кивнула девушка. «Но зачем, если я уже все решила? Я не хочу просто идти за тобой, Арк. Я хочу идти рядом с тобой. Это жадность на пути к силе. Не только у ноги в костном мозге прописано манчкинство. А насколько это было оправдано, решит время. Мои навыки раскрываются в работе, а не как у боевых классов, простым желанием прямо в бою. Ну, эмоциональный фон на месте, логика вроде бы тоже в порядке. Тогда в чем сомнение?» Только в пониженной осознанности, я опять нарушила свои же правила, полезла в запретный терминал и снизила осознанность почти до черты. Вот так вот, смотри, Девушка протянула ко мне правую руку в ржавой перчатке, и та засверкала ярко-алым, а над ней начали загораться и пропадать символы ионического исчисления. И что оно делает, пока не знаю, но смотрится красиво. Что ж, если ты пока воспринимаешь меня по-старому, то тревогу бить рано. Правда, обычно влияние на мозги видны не сразу. После терминала с Верой мы тоже долго бродили, не замечая откатов, а потом как поперла бедняга Хантер. Может, и белая потерялась из-за этого. Нужны новые вычисления. Девушка чуть качнула головой, и за карминовыми волосами последовал ярко-алый шлейф из неизвестных символов. Просто если у меня начнутся странности и все такое, вспоминай почаще, что я и нормальной была. Не говори так, будто прощаешься. Даже если что-то не так, на стене все поправимо. Спасибо, Арк. Когда выступаем, хочешь снова в первые ряды? Удивился я. Не похоже на тебя. Хочу проверить работу нового навыка, чтобы я хоть сама поняла, гений я или полная дура. Охота на бедствие не задалась с самого начала. Без контроля мертвой мечты они стали намного сильней, и каждый был вполне себе достойным рейдовым боссом. Первый же бой оказался демотиватором продолжать. Склейка из нежити, темного духа и призрака, вокруг которого физика как-то искривлялась, и от стоящих дыбом волос существа отрывались клочья мрака, уходя вверх. Болезненное лицо бородатого мужчины приоткрыло зеленые глаза и ударило серией волн хищного мрака. Останки тела, левитирующие в воздухе, поднялись чуть выше, метра на два над связкой труп, и там и зависли. Затем оно подняло руки, и все поверхности в области метров 100 с лишним тоже стали источать черные миазмы. После этого тварь перешла к магии порчи. А поскольку что это такое, все в основной группе уже насмотрелись, это придало мотивации поскорее прикончить бедствие. Вот только некротическая тварь, без остановки спамя некротической энергией всех подвидов, задела своего коллегу бедствие. Жесткий ответ прилетел нам сверху. Одно из прыгучих бедствий неопределенного вида принялось с немыслимой скоростью перескакивать с трубы на трубу, будто обезьяна. Гуманоидная фигура в разорванной мантии с капюшоном была перекошена от торчащего чуть справа горба в виде механической камеры, внутри которой горел алый кристалл. К нему же шел шланг морды существа к горбу. Атаковало оно тоже странно. Его правая рука, перекошенная от множества бугрящихся код кожей проводов, выпускала металлические манипуляторы, пробивающие жертву насквозь. Главной фишкой твари оказалась бешеная скорость, благодаря которой он очень быстро отправил на сеанс к Альме троих. Попасть по нему оказалось почти невозможно, а свет ионитов на него не действовал, видимо, навык не имел ничего общего с магией. По итогу пришлось иметь дело сразу с двумя бедствиями, и сражение оказалось сложнее, чем я предполагал. Легкой прогулки не вышло, а превозмогать и рисковать группой просто из жадности – затея так себе. Мы предприняли еще одну попытку охоты, выбрав сильно отошедшие от сородичей бедствия, одиноко бредущие по тупиковой тропе из труб взад-вперед. Эта встреча окончательно заставила нас завязать с неоправданным риском. Бедствие оказалось с парочкой никогда не встречавшихся нам прежде цепей, на основе темного духа. Завернутая в черные ленты тощая мумия со светящимся магическим символом вместо лица и тремя левитирующими фонарями, прикованными цепью к спине существа. Угадать в существе бывшего проходчика, кого-то из команды неудавшегося корректора, или его самого, было невозможно. В левой руке существо держало копье со странным длинным наконечником, который постоянно чуть менял форму, будто живой. Система сообщила, что существо это относительно безобидного 670 уровня угрозы. Вроде бы даже и не серьезно, если не знать, как криво эту цифру считает стена. Существо сходу ударило какой-то мерзостью по Мерлину, выглядело это как призрачная дымка по форме самого существа, которая медленно поплыла в его сторону. Затем существо повернулось к Нессе и указало копьем на нее. Второй ореол оторвался от тела врага и направился к ней. «Арк, это Фатум!» — воскликнула вдруг Сейна, и я буквально ощутил, как весь рейд накрыло чувством страха. Смертельное проклятие. Самая убойная штука в магическом арсенале. Только слишком медленная, потому ее редко используют. Мех. Четвертый круг магии тьмы, подтвердил кот. Существо тем временем развернулось, чтобы пальнуть в третий раз, но его опередила Лифа. Еще не до конца пришедшая в себя эльфийка тем не менее стреляла без промаха. Эльфийка догадалась стрелять по фонарям, и кажется, это работало. Монстр дернулся будто от боли, когда разлетелся первый. Второй он сбить уже не дал, выставив перед собой призванную тварь из синевато-сизой дымки, напоминавший элементаля или энергита. Дымка приняла удар на себя с полным равнодушием, после чего третий заряд Фатума от бедствия направился к Лифе. Потревоженная тварь тем временем оторвалась от трубы и пошла по воздуху в нашу сторону. Нарочито медленно, видимо, бедствие вообще все делало немного заторможенно, но очень основательно. Остановить существо смогли еще спустя полчаса. Рейну пришлось перейти в форму ангелоида и сильно занять существо в ближнем бою. Новую магию заблокировала Сейна. Как именно, я не совсем понял, но вокруг существа начали вспыхивать крохотные алые искорки, в которых с трудом опознавались символы ионитов. Надеюсь, фрагмент этого бедствия того стоил. Но на этом продолжать охоту мы не стали. Четыре Фатума успела выпустить тварь, и теперь нашу группу преследовало четыре неуязвимых призрака, прикосновение которого к жертве означало смерть в обход всех дополнительных жизней и ряда способностей. Четвертый, мать его, ранг маги. Это же максимальный вроде, это же еще даже не сороковые, чтобы нас встречали такие твари. С тремя новыми фрагментами мы отступили в убежище, где поспешно перекусили, вернее, пытались сделать это быстро, но насытиться никак не удавалось. Сильван постарался, так что нас по возвращении ждал и суп, и гарнир с мясом, и целое ведро салатов трех видов. Затем десерт с какими-то пирогам. Казалось, еды здесь на втрое большее число обитателей убежища. Но по итогу было съедено все подчистую, до последнего кусочка хлеба, которым вымазывались тарелки. После еды я с трудом смог встать, как-то упустил тот момент, когда следовало остановиться. Первый шаг на пути к состоянию Хантера. До конца локации мы встретились с пауками еще раз, но проблем они нам не доставили. Переходов в следующую локацию было несколько, но один вел к мертвой магии, а к другому мы решили не тащиться. Там находилась, по всей видимости, одна из паучьих баз, так как тварями там было забито буквально все. Легко встрять на долгое противостояние, а в локации мы и так задержались непозволительно долго. Наш выход был стилизован под заделанный кое-как кирпичами пробой в стене, так чтобы небольшая щель обозначала, что дальше есть путь, но не больше. Однако стоило коснуться его, как проход осыпался вовнутрь, явив нам длинный тоннель с рельсами, что-то вроде метро. Редкий свет создавал легкий полумрак. Одна из новых человеческих культур с вероятностью в 87%, сказала Сейна. Только сейчас я заметил, что ее голос тоже изменился. Не в лучшую сторону, теперь в нем появились холодные металлические нотки, будто у машины. Когда на входе на нас никто бросаться не стал, Эстиль предупредила. «Здесь аномалия», — сообщила она. «Сейчас я поговорю с ней». Затем девушка вошла в стену, будто призрак, проходящий через материю. Свет замерцал и волной прокатился по тоннелю. Пара ламп с треском погасли. «Не наступайте на рельсы, они под напряжением», предупредила Сейна. Где-то в отдалении послышался механический вой, напоминавший рев поезда. Мчащийся прямо на нас вагон не стал неожиданностью, как и то, что вход исчез, будто мы появились здесь из ниоткуда. Снова послышался сигнал поезда. Уйти с его пути было некуда, но можно попробовать пробить стену или создать преграду. Нет, не преграду, лучше много мелких преград, чтобы замедлить вагон постепенно. Меня опередила Эстиль. Девушка появилась прямо перед нами, метров за 10 от группы, и выставила в стороны руки, будто пыталась таким образом остановить мчавшийся на нее вагон. И это сработало. Налетевший на нее состав просто развеялся потоком ветра, а иллюзия развеялась. «Значит, он был призраком», — удивился кот. «Я вспомнила, что это за культура», — произнесла Сейна. «Хозяева терминала веры». «Да, реальность иллюзии зависит от веры в нее», — сказала Эстиль. «Здесь есть и другие такие ловушки, но среди них спрятаны настоящие. Арктур, еще стена шепчет, что один из выходов отсюда ведет в длинный колодец, минимум на 2 этажа вверх, может, больше». «Эстиль, а это тоже иллюзия?» — кивнул я в сторону проходящего сквозь стену между локациями первого призрака Фатума. «Четверка проклятий до сих пор шла за нами по пятам, пусть и медленно». 9. Ловушки, расставленные слишком давно. Это Фатум, пожал плечами кот. Говорят, от него нельзя сбежать, как и уничтожить. Сейна подняла левую руку, и ионитовая перчатка осветила существ. Соприкоснувшись с алым светом, призраки исчезли. Однако стоило ей расслабиться и опустить руку, как существа появились там же, где были. Вот не было печали, поморщился я, глядя на нежелающую отставать проблему. С учетом смешной скорости, уйти от Фатума легко смог бы даже хромой на костылях и даже оторваться. Но тем не менее, Силуэты жнецов двигались без остановки, игнорируя все препятствия на своем пути. «В город бы за собой такую дрянь не вывести», — добавил Рейн. «Тут можете не бояться, Фату Мадноцелевой. Его интересует только отмеченный как жертва и больше никто. Остальных он будет игнорить», — заверил кот. «Сил, времени и желания экспериментировать, как от этой хрени избавиться, сейчас не было. Орден пока слишком уязвим. Не все еще восстановились, а у многих конкретно ехала крыша от обилия модификаций. В основном нам сейчас у каждого второго был навык, откат, проклятие или искажение, вводящие в состояние берсерка. Если враг будет умным и устроит ловушку, может быть проблема». Мы двинулись дальше по тоннелю в сторону найденного истель-колодца. Тоннель часто пересекался или встречался с другими. Рельсы под высоким напряжением намекали на метро, но станций здесь не было. Просто бесконечные кишки, иногда перемежающиеся с небольшими расширениями, будто где-то здесь станция все-таки предполагалась. На деле же, выхода оттуда не было. Максимум, разминуться с поездом. Еще один раз на нас понеслась встречка, сверкая фарами. И снова из ниоткуда показался силуэт бирюзового лоса с расставленными руками, и иллюзия развеялась перед ней. «Здесь нужно будет подождать», — тихо сказала она. Мы остановились как раз на одной из недостанций без выхода. Вдалеке послышался рев состава и мелькнули огни фар. Забавно, что если бы поезда были настоящими, предыдущий встретил бы его мордой, разминуться здесь негде. Однако в этот раз все было чуть иначе. «Этот настоящий», — сказала Эстель, — «не могу понять, что внутри, не могу определить суть», — добавила Тия, — «но что-то там есть, много особей». Поезд начал замедляться, чего прежде за ними не наблюдалось. Первые два вагона пронеслись мимо, но затем я стал различать окна, внутри были существа, гуманоиды, возможно даже люди. Нет, не люди, ими здесь даже не пахнет. Двери раскрылись, и к нам вышли существа, одетые как обычные люди в простой одежде, готов эдак двухтысячных на земле, которую помнил я. На этом их сходство заканчивалось, потому как лиц у существ не нашлось. Вообще, даже намека на то, что там что-то было. Существа бросились в бой, не задумываясь. У каждого в руках холодное оружие. В основном, длинные кухонные ножи. В стене сомневаться в намерениях странных существ не приходилось. Они и так всегда были одними и теми же. Сперва твари расстреляли прямо на выходе, насколько позволяло оружие. Жизнь свою монстры не ценили, так что перли в нашу сторону так, будто им плевать на выстрелы. Звук бьющегося стекла огласил первые попытки существ лезть к нам из окон. С живучестью у них тоже все было в порядке. Физиология тварей была непонятной, физический урон проходил, но критических мест не было. Монстры не умирали с простреленной башкой или шеей. Они гибли, лишь когда тело физически не могло поддерживать агрессивные желания тварей. Отступать на крохотной платформе было некуда, потому ближний бой был неизбежен. Твари же были крайне ловкими, быстрыми и каждый будто мастер ножевого боя. Не как эльфы, слава строителям, скорее просто с бешеной реакцией, позволяющей отвечать на все угрозы вовремя. Сражение было коротким, но очень жестоким. Награда, кучка модов безлицых и особая награда, эфирный фрагмент. Ставить в себя его, конечно же, никто не будет. Разве что когда терминал предложит сделать его составной частью другого мода без влияния на душу. Альме снова нашлось с чем работать. Раны, оставленные тварями, накладывали какие-то эффекты и очень дерьмово залечивались, как оказалось. Убитых от стычки не было, но вот раненых неожиданно много. Я проверил на всякий случай путь в убежище. Он не работал даже в виде небольшой дыры в пространстве, так что вышки это место покрывали хорошо. Мелькнула мысль о том, что такая растянутая локация с тоннелями дана не просто так, а чтобы мы замучились искать и валить вышки. Если так, то план врагу удался. Искать и валить – действительно лень. Арк. Положительные новости, сообщила Сейна. Положительные, речь терминал ей точно поломал. Я могу управлять этой штукой. Красноволосая механистка высунулась в окно кабины водителя. Эстель покажет путь. Я глянул на вагоны. Не затаилась ли еще какая дрянь внутри? Затем направился в кабину к Сейне, и это стало ответом для других. Далеко нам? Не очень. Но так безопасней. Девушка смотрела на приборную панель. Правая рука излучала свет в сторону управляющего механизма. Ты контролируешь его с помощью света? «Пока что это единственный доступный мне вид подчинения ионическим кодам», – отчеканила Сейна. «Для дальнейшего развития мне нужен источник магии с магнитными свойствами. Они редки, но мне могут подойти и кое-какие специфические части ионитов. А что потом? Время, полагаю. Несмотря на новую способность, я не понимаю, что конкретно я делаю. Этого недостаточно для правильных расчетов». Красные глаза с золотыми символами ионитов обернулись ко мне. «Я снова сказала что-то не так, верно?» – требовательно спросила она. «Не лучше, чем привычка Альмы вспоминать язык, который не знают даже ее сородичи Энеры. Да, селеницкий экзоскелет тоже не может его перевести, хотя он работает на основе считывания мозговых волн, а Альма сама не знает, что значит все эти слова. Арк, все на месте, запускай», – доложил кот. «Свет вокруг нас замерцал снова, будто в проводах менялось напряжение». Сейна резко обернулась к окну, затем сложил пальцы правой руки в какой-то символ, и состав медленно тронулся с места. Видимо, получила послание от Эстель. Спустя пару секунд послание пришло и ко мне. Я вдруг ощутил растянутый путь с двумя поворотами, а затем, что мне очень нужна стена между ними. Затем картинка в голове будто чуть откатилась назад, и я вдруг ощутил угрозу, а перед глазами возникли лезвия, перерезающие вагон. «Я не могу контролировать эту ловушку», — сообщила Эстель. «Она активируется в зависимости от скорости передвижения. Сейна, сбавь чуток скорости». «Да, уже», — отозвалась девушка. «Меры предприняты». Начавший было разгоняться состав стал сбавлять скорость. «Теперь можно», — послышался голос Эстель. Впереди, одна за другой стали взрываться от скачка напряжения лампы, погружая тоннель в кромешную тьму. Но затем тьма сменилась насыщенным янтарем. Вдоль дороги, будто факелы, выросли светящиеся руки Ти. Девушка стояла в центре вагона, опустив голову и обхватив плечи руками. Зловещая шляпа была обращена к полу, и лишь злобный глаз на головном уборе недобро посмотрел на меня. «Сверху», — предупредила Эстель. «Сперва я даже не понял, о чем она. Над нами в полуметре от вагона был каменный потолок. Но затем мы вдруг выехали в длинный вытянутый тоннель, занимавший сразу два этажа в высоту. И вот там обитатели были. По крыше вагона было слышно удары тяжелых быстрых лап, затем кто-то из монстров догадался поковырять крышу состава. Внутрь вагона залезла длинная серебристая лапа неведомой хренотени. Разгадать природу существа нам так и не довелось. Послышались выстрелы, народ начал палить через крышу состава. И тамарское, и эльфийское снаряжение легко пробивало здешний металл на вылет, не сильно теряя в боеспособности. Твари заверещали. Сейна сняла с плеча сибарис, и три вылетевшие из ствола пули осветили перед попаданием что-то отдаленно напоминавшее многолапую летучую мышь серебристого цвета. Дохлая тварь долбанулась башкой об стекло, создав сеть трещин, и отскочила по инерции к каменной стене. Отлично, ни одна из тварей не смогла проникнуть внутрь. Жаль, фрагментов тоже не досталось. Надо было одного все-таки подпустить ближе. «Почти на месте», — сообщила Эстель. Сейна вновь повела пальцами в свете красного света ионитов. Вагон стал замедляться. Мы останавливались в длинном тоннеле, ничем не отличающемся от других. Состав медленно повернулся, следуя изгибу рельс. Впереди руки Ти подсветили, что следующий поворот будет почти сразу же. Тоннель изгибался на манер буквы «С». Послышался скрип. Позади меня сам собой поднялся длинный рычаг. Нас окружили искры, в ореоле которых состав выехал на скрытую станцию. Я до последнего не видел резкого расширения тоннеля на повороте. По всей площади широкой мраморной платформы вырос лес из янтарных рук, освещая силуэты гуманоидных противников. Люди, или опять какая-то нечисть? Нет, люди бы не стояли в полной темноте, замерев будто статуи. В руках почти у каждого был большой телевизор с кинескопом. Громоздкий, такой, что долго так на руках не удержишь, и уж тем более, на головах, как некоторые. Какая-то инсталляция. Похоже, эта культура их любит. Внезапного нападения кучи тварей не случилось. Но что-то происходило. Какой-то сценарий прокручивался точно. Полную остановку состава ознаменовало одновременное включение всех экранов. Все телевизоры транслировали одно и то же. На темно-сером фоне угадывался пустой стул. Никаких других деталей в кадре не было. «Может, взорвать?» – неуверенно предложил Мерлин. «Тебе бы лишь бы взорвать», — отреагировала Сейна, отчего на душе стало чуточку теплее и спокойней. Прежняя Сейна ответила бы так же. «Это все часть единой картины локации, она рассказывает какую-то историю. Не пофиг ли, если по итогу все равно тебя тупо хотят сожрать?» — хмыкнул Мерлин. ну или умертвить десятком иных способов. В финале все равно одно и то же. Слушай, так может тебе не есть, в финале же все равно одно и то же. Тише, остановил я их. Послышалось шипение помех. Я вздрогнул и приготовился защищаться от шума, но затем вспомнил, что никакого хостера больше нет, как и его порождений. Шипели экраны, и не одновременно, белый шум будто перемещался между ними в свободном порядке. Идти дальше вглубь не хотелось. Если твари атакуют, будем в окружении. Атаковать первыми, расстрелять декорации и дело с концом, ну, это тоже может быть частью сценария, и тогда будет какая-то иная пакость. Хотя такой путь мне нравится все равно больше. Эстель, те, никакой инфы. Бирюзового лосая появилась из пола и отрицательно покачала головой. Ощущаются как люди, сообщила мастер Муши. Но я распознаю их слишком поздно. Обычно людей я ощущаю лучше и на большем расстоянии. А этих из вагона я не ощущала. Будь готов, что это не совсем люди. Ха, кто бы сомневался. Этаже на первом-втором я бы еще подумал, не пройти ли мимо. Теперь же понимал, что решение некоторых проблем Мерлин предлагает правильно. Не приближаемся. Если кто-то пошевелится, стрелять на поражение. Затем я поискал среди всех того, кто наносит меньше всего урона. Пожалуй, селеницкая винтовка иглострел просто плевалась иглами, которые пробивали почти что угодно, но без всяких лишних эффектов. Сейна, стрельни-ка Ильхионой по ноге вон тому мужику. Двухметровый мускулистый тип держал над головой огромный телевизор. Пробой ноги заставил его опуститься на одну ногу, а тело девушки повалилось на пол. «Души нет в теле», — встревоженно произнесла Тия, собираясь рядом из янтарных мотыльков. Я посмотрел на раненого мужика, который теперь стоял на одном колене, но все так же держал телевизор. Конечно же, Сейна изображалась на его экране, только она не была напуганной, не истерила как могла бы в такой ситуации, а просто начала изучать пространство вокруг себя, подсвечивая алым светом. Значит, не магия, какой-то парадокс. Эстель, есть что сказать, мне они не подчиняются. Это не часть локаций. Материальные фантомы, меняющие форму, еще и зависят от нашей веры в них. Это зона кошмара, задумался я вслух. Часть янтарных светлячков тем временем начала впитываться в тело механистки, и девушка встала. Есть идея, сказала Тия и подняла селеницкий иглострел. Стреляла она не так метко, но со второй попытки попала во вторую ногу того же существа. Тело Сайны выгнулось, а глаза снова вернули красно-золотые цвета. По телевизору пошла трещина, и экран с шумом разбился, а наружу вверх потянулись янтарные светлячки. «Эстель, напомни, зачем нам сюда? Может, просто поищем другой путь? Здесь же их полно». Девушка подсветила бирюзой уходящую вверх лестницу, которая до этого оставалась темной. Те в следующий миг отправила несколько сияющих рук в ту сторону, и стала лучше видна дальняя часть платформы. Без подсветки было не увидеть, но дальше локация без видимого перехода вроде дверей сливалась с другой, утопающей в дыму локацией из множества лестниц. Это и был колодец наверх. Получается, нужно по идее все-таки идти мимо и не трогать, ну или выводить по одному этой комбой. Я бы предпочла больше так не пользоваться новой силой, сказала Тия. Процесс слияния с этим явлением не очень приятен. Если, конечно, есть другой путь. Тя не часто жалуется на что-то. Что случилось? Там другой мир. Время течет иначе. Я искала выход около получаса. Но только потому, что часть меня была по другую сторону. Арк, может все-таки я просто все это взорву? С надеждой спросил Мерлин. Если это кошмар, то ты прав. Но если какая-то аномалия, я бы не хотел так рисковать. Высказал я свои мысли. Это может быть парадокс, добавила Сейна. Сложность здешнего парадокса, если это он, повыше Сильвана, которого мы нашли на втором, и то победили только чудо-копьем. Ладно, попробуем пройти с краю, чтобы хоть в спину, если что, не ударили. Обходить всю платформу нужды не было, достаточно выйти напрямую к лестнице. Если твари будут спокойны, но они не будут. Стоило нам приблизиться к существам, как послышалось шипение, которое будто живое существо быстро передвигалось в нашу сторону, будто прыгая из экрана в экран. За несколько секунд аномалия добралась до меня, за один телевизор. На последнем же мелькнул какой-то кадр, что-то красочное и зеленое, вроде сцены из какого-то парка под летним небом. Время начало растягиваться и замирать, но в следующий миг под звук бьющегося устройства меня выбило в реальность. Те в теле Амори эльфийскими серпами резал один из экранов пополам, выпуская наружу янтарные огоньки. Еще одно такое же нависло надо мной. С усиленными замершим в развитии навыком рефлексами я сумел закрыться мэром, и странное нечто по инерции насадилось на клинок. Семя в существо я по лезвию тоже запустил, но сразу же потерял с ним связь, так что прорасти внутри ассимиляции не выйдет. Еще двое таких же напали на рейд, но успеха не добились. Одного расстреляли, другому сильно не повезло, он нарвался на альму. Существо даже напасть не успело, лишь отшатнулось в последний момент, но все равно рассыпалось на осколки. Прямо как тот странный эффект с зеркалами. На этом нападение остановилось, шипение продолжалось, но в отдалении, на другом конце платформы, словно живой хищный зверь, оно кругами бегало через мониторы, не решаясь приблизиться. «Что это было?» – спросил кот. «Отвечать мне на это было нечего. Сам хотел бы знать. Те, можешь вселиться в тела этих существ, у них есть души». Девушка прикрыла глаза. «Это люди, но души нет. Просто болванки. И почти нет мозга. Только базовая нервная система. Сами тела не представляют угрозы. Идет?» предупредила Эстель. Экраны на руках у застывших людей по очереди перекрашивались в серость, раздавался короткий звук белого шума, не дольше секунды, и перепрыгивал на соседний, на колени. Пророкотал голос в раскатах грома. Я ощутил псионическое давление, намного больше, чем бесполезные амулеты от магии разума, помогла связка бижутерии с простым бонусом к воле, и выполнять приказ я даже и не подумал. 10. Нечисть, которой нельзя проиграть. Первой на колени упала Эстель, хотя вряд ли именно из-за команды. Девушку выбило из связи с локацией и вышвырнуло из пола. Бирюзовая волосая сжалась и изо всех сил закрывала уши. Так действовал на нее белый шум. Я остановился перед экраном, на котором на сером стуле лежал внушительный кусок сыра. Желтоватый цвет немного выбивался из общей серой гаммы. По изображению пошли помехи, и головка сыра исчезла, сменившись на мерзкую харю покойника с белым мутным зрачком и черными волосами. Тварь мне улыбнулась черными губами, из которых текла, видимо, черная краска. Арк, сзади, отреагировала те, и серп Амурии рубанул по когтистой лапе какой-то некротической дряни, потянувшейся ко мне из экрана позади. Эффект перетаскивания на другую сторону на этот раз не сработал. Видимо, все, что вылазит само, бить можно. Подчинись. Послышался голос из монитора. Я приготовился к новой каверзе, но вместо обладателя голоса были черно-белые кадры из какого-то древнющего фильма, так что даже изображение разобрать было сложно. «Я приказываю тебе подчиниться», — говорил какой-то фокусник, что-то положенное по сценарию. Дальше человек на экране говорил что-то еще, но остальные слова были лишены звука. Посмотрел вперед. Существа с экранами вроде как немного поменяли положение с тех пор, как я обращал на это внимание. Теперь вход на лестницу был отрезан. Аномалия аккуратно выстраивала нам путь к центру станции. Точно, трансляция ведь идет именно этого места. По центру платформы был серый резной стул, века так 18-го, так что он походил на подобие трона. На нем пока что не было никого. Но если я прав, с этим стулом должен быть связан какой-то триггер. Может, ловушка или появление босса. Рейн, а чисто из любопытства, попробуй перелететь этих ребят на крыльях. Стихийный рыцарь сменил форму на летуна и, взмахнув крыльями, поднялся над платформой. Места для полета здесь хватало, хоть и не очень много, но перелететь над головами существ было более чем реально. Замри, ничтожество. На экранах показался образ лысого остроухого вампира из черно-белого фильма. Еще одна вырванная из контекста фраза, которая, видимо, обладала своей силой, крылья Рейна замерли, и он полетел вниз. Но даже так он качнулся всем телом вперед и смог перелететь скопище существ с телевизорами. «Я требую продолжения банкета», — послышалось откуда-то сзади пьяным голосом. «Алло, ты сейчас умрешь», — радостно сообщила женщина где-то среди зала. Затем послышалось шипение, и из экрана рядом с Тией вытянулось неописуемое нечто, собранное из железа и костей и крайне отдаленно напоминающее рыбу. Тварь бесшумно раскрыла пасть над девушкой, но та резко развернулась и рубанула двумя камами. Однако тварь была слишком большой, она все еще лезла из экрана и продолжала пытаться силой затащить девушку себе в пасть. Безрукая рыбоподобная мерзость, будто сгусток слизи, вывалилась из монитора и принялась, как змея, атаковать девушку. Команда сработала на угрозу оперативно, раздались выстрелы. Тварь зашипела, в нескольких сантиметрах застыла рядом с Тией и вдруг просто осыпались пеплом. А следующий выстрел кота влетел прямиков в один из стоящих густо вокруг нас телевизоров. Рельса пробила монитор насквозь, вместе с телом монстра и стоящим за ним. У того телевизор был в другом месте, и бирюзовый свет с пулей влетел в бедренную кость нечисти. Сразу за вспышкой пропал и сам кот, перезаряжал рельсу он уже внутри экрана, и способов Тии выбираться откуда угодно у него не нашлось. «Я вытащу его», — заявила Тия и подобрала выпавшие камы, застрявшие в монстре. «Должно быть какое-то более логичное прохождение этого дерьма», — сказал я, но останавливать ее не стал. «Напротив, у меня ведь есть астральный путь, здесь он не работает». Где-то рядом определенно есть вышки, но ведь и навыки те с перемещениями работать здесь не должны бы, а значит кое-что я на той стороне тоже могу. Длинная тонкая лоза коснулась нужного существа, и картина вокруг меня изменилась. Мгновение, я просто оказался на копии платформы, но под открытым небом. Колонн здесь тоже не было, как там, да и находился я по эту сторону один. Затем попробовал активировать астральную тропу, закрыл глаза и шагнул вперед, представляя, что оказался там, откуда пришел. Свет пасмурного неба и чистый воздух сменился затхлой сыростью и темнотой. Вот, теперь я снова на подземной станции. Только вот снова не той, здесь не было ни товарищей, ни людей с телевизорами. Единственное, что сохранилось, это большой стул, на котором лежал кусок сыра. Вокруг же стояло несколько видеокамер, видимо ведущих трансляцию. Фрагмент головоломки, которую я не имел никакого желания решать. Щелчок, зажглись прожекторы, осветившие деревянный трон в центре платформы. «Ты думал, я буду с тобой шутки шутить?» На сыре сидел светло-рыжий кот с пронзительными темно-зелеными глазами. В этот момент я понял, с кем мы имеем дело на самом деле. Всякого рода тотемизм и связь с животными, плюс ловушки с измерениями и переброской душ – это астрал. На нас напало порождение астрала. Наши взгляды с существом встретились. Его серьезная морда с пронзительным взглядом неотрывно ловила каждое мое движение. Я же не спешил атаковать, а просто направился к нему. Телевизоры появились, но уже без людей, они просто стояли на полу между нами и деревянным стулом. Послышался знакомый женский смех, затем кто-то назвал мое имя. На экранах теперь показывались разные сюжеты из моей жизни, в основном этой, но мелькал и образ короля Артура, и кого-то еще. «Вдохни поглубже запах свободы», — послышался чужой голос. «Подчинись мне, свяжи со мной свою душу контрактом. Твоя жизнь принадлежит мне». В воздухе запахло сыром. На всякий случай я надел висевший на шее респиратор. Мало ли, вдруг отравлено. «Вглядись в свое будущее, мой слуга». Мимо пронеслись образы триумфа. Мое имя на вершине рейтинга серой, обнаженные девушки из убежища у моих ног, мешки с артефактами, сияющие магическими камнями и волшебными металлами. Похоже, астральное существо просто предлагало мне все подряд, хоть образы и брало из моей памяти, но это работало. Взгляд все чаще застревал на этих образах. Никогда прежде за собой не замечал ни похоти, ни жадности в таких объемах. Сказывается снижение осознанности. Понимание этого вызывало раздражение. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Тело покрылось листьями, и я стал ощущать мир вокруг через растения. «Вкуси радости, слуга». Слова доносились уже отовсюду. Астральное существо смотрело на меня, не отрываясь, без малейшего движения. А вот последняя попытка подчинения мне уже совсем не понравилась. Вместо очередных видений и потока эмоций, передо мной словно из ниоткуда возник верзила, который схватил меня за затылок и сорвал респиратор, после чего попытался с силой затолкать мне в рот кусок сыра. «Майр, оружие достаточно самостоятельное. Моей ментальной команды ему хватило, чтобы предотвратить эти попытки», — вонзившись в живот существу и выстрелив семенами. Растению я добавил немного генетики астральных цветов, так что в ином измерении мое творение чувствовало себя неплохо. Плоть существа забугрилась, и тело начало прорастать полупрозрачными побегами. Я протянул руку в сторону обитающей здесь астральной твари и активировал вампиризм Аурала. Сила потянулась ко мне. Темная сила, но вполне природная. На колени перед мимократором, десятым в иерархии астрала, на тело налилась слабость, ноги подкосились, силы быстро покидали меня, магия крови. Чертов астрал был вампиром, как я. Ну ладно, тогда давай так, немного магии, и горсть семян превращается в парящих к противнику этиней. От мощнейшего потока вампиризма, буквально выдавливающего из меня всю жизнь, сосуды полопались, и по рукам потекла кровь. Однако связь оборвалась. Червеподобные растения создавали вокруг себя область, в которой даже вампирское ослабление оказывалось бессильно, и его энергия, к как обычная мана с любого другого навыка, тянулись к этиниям. Я выдернул Майра из нападавшего монстра, наотмашь рубанул по его коллеге, напавшему сбоку, и резко ускорился к главному засевшему здесь гаду. Сбоку мелькнула янтарная вспышка. Вот и тебя пришла за мной, но я здесь пока и без нее справляюсь. Новый навык, позволяющий путешествовать по любым измерениям, как у себя дома, сработал безотказно. Девушка сходу бросилась на астральное существо. Легендарная Кама прошлась под аватаром астральной сущности, которая успела подпрыгнуть, словно самый обычный кот, запрыгнуть на ящик за спиной девушки и прыгнуть снова. В полете астральный хищник собрал массивное янтарное копье магии хаоса и как следует огрел мастера Муши по спине мощной вспышкой боевой магии хаоса. Ящик выдержал, а сама девушка кубарем покатилась по платформе. Тя попыталась встать и протянула левую руку в сторону противника, но ничего не произошло. Янтарная сила девушки рассыпалась на множество крохотных огоньков и втекла в тело юркой астральной твари. Вот оно, тварь копирует силы. Только что астрал использовал силу Тя и силу моих этиней, а до этого был мой вампиризм. Первый странный навык тоже скорее всего был у кого-то скопирован. На всякий случай я поправил съехавший респиратор и резко сменил курс в сторону существа. Атаковать тварь магией – то, чего делать точно не стоит с таким раскладом. Разве что подсунуть ему на копию какую-нибудь пустотную дрянь, но такого я с собой не носил. Тя тоже поняла, что к чему и бросилась в ближний бой. Но кот воспользовался теперь уже собственным навыком, и перед девушкой вырос один из экранов, в который она вошла. Послышался смех множества людей на экранах. Пространство вытянулось, и теперь телевизоры стояли рядами по обе стороны платформы. «Сдавайся, на колени передо мной, слуга. Думал, я буду с тобой шутки шутить?» Изображение рыжего астрала стало заменять собой картинку в каждом. Вдалеке мелькнула янтарная вспышка. Как я и думал, избавиться от Тии сейчас задача не из легких. Куда бы ее астральный монстр не отравил, она могла вернуться обратно. Позади ударил ярко-красный свет. Я обернулся и увидел Сейну с Эстиль. «Тоже решили присоединиться?» — хмыкнул я. «Эстиль нашла путь по твоему следу», — бросила Сейна. «Что здесь?» «Астрал копирует навыки». Экраны один за другим стали переключаться и составлять вместе фигуры разных чудовищ, которые полезли в нашу сторону. «Задержите его!» — крикнул я, не сильно надеясь на успех. Большую часть тварей я не различал, но парочка особей намекали, что их вытащили из каких-то древних фильмов. Какая-то белесая тварь прикладывала к черепу расставленные руки, демонстрируя глаза на ладонях. С другого экрана тянула руку наружу темноволосая барышня, а сверху, едва не наступив ей на голову, выпрыгнул хохочущий клоун. Самого прыткого, успевшего подскочить к нам ближе всех, остановили пули Сибориса. Тварь отпрыгнула, но не сдохла, и снова поднималась с пола. Но следом за выстрелом полетела тамарская граната. Полыхнула бирюзой. Часть монстров этого не пережили, другим было плевать. У каждого своя физиология. Это иллюзии, надо завалить призывателя, бросил я, срывая с пояса и бросая флоросферу. Вовремя, потому что уже через миг меня сбило с ног, и я покатился по полу с невидимой хреновиной ростом за 2 метра. Нечеловеческая харя проявившегося из невидимости монстра раскрывалась в 4 стороны, будто жуткий цветок, а вместо волос были лианоподобные отростки. Дальше рассматривать эту красоту я не стал, просто шагнул прочь, прикрыв глаза. Астральный шаг откатился и сработал, перенося всех, кто шел рядом со мной к Тии. Тварь тоже никуда не делась, к сожалению, и перенеслась вместе с нами. Хорошо, что пока только одна, но разнообразные монстры скоро заполнят здесь все, так или иначе. Единственный способ это остановить, избавиться от призывателя. Это была на редкость подлая тактика, хотя и разумная, чего уж там. Само по себе астральное существо было не особо сильным, но вот возможности по призыву впечатляли. Как и возможности мгновенной смены локаций, враг мастерски сшивал разные реальности, куда там мне с моим шагом. Астральный хищник, похоже, просто решил от нас бегать и ковыряться в мозгах, посылая каких-то демонов из подсознания. Сколько он так мог делать в бесконечном пространстве своей реальности, вопрос открытый. Но именно эта осторожность его и погубит. Фокус на босса, игнорите остальное. Но невидимая хрень с жуткой пастью уже полностью переключила на себя внимание Сайны. Мелькнул красный свет, но тварь не развеивалась. То ли призыв был реальным, а тварь не магическая по своей природе, то ли другие правила в этом осколке реальности. Остатки потрепанного экзоскелета выдержали первый натиск, но в ближнем бою девушка очевидно проигрывала. Эстель пыталась ей помочь, но бросок ее камня на леске был пойман какой-то куклой. Во всполохе янтарного света Ти опять отправилась в другой мир, когда портал свалился прямо ей на голову. «Активирую темный лес и любимый деревянный стул», который, как и телевизоры, повторялся здесь до бесконечности, оживает и пытается ухватить своего владельца. Астрал пытается уйти, но дерево тоже было астральным и ветви ударились во взрывной рост, чтобы перекрыть существу пути к отступлению. Астрал тоже понимал это, потому, приложив все силы, вырвался из клетки и, не раздумывая, отпрыгнул прочь с ожившего стула прямиком в расставленный мной астральный шаг. На этот раз я связал навык с реальной платформой, мысленно нацелившись на лестницу вверх. В астральных вариациях этого места ее никогда не было, так что перепутать не должно. Существо вывалилось в реальность, где сразу же попало под перекрестный огонь. Опешившая астральная тварь попыталась скрыться прочь от выстрелов, что удивительно, промахнулись по нему все, даже Лифа, так что скорее всего тоже какое-то паранормальное свойство. Затем астрал поднял вокруг себя деревянный купол, но этим он себя прикрыл лишь с одной стороны. В пространстве появился янтарный разлом, и из-за спины астрала вышла очень злая тея. Удар, астрал уклоняется. Попытка ухватить светящейся рукой хаоса, и астральный хищник копирует навык и тени, выжирая всю ману вокруг себя. Тея же, именно этого и ожидая, сбрасывает противнику на голову зубастую шляпу. «Я еще вернусь», — прошипел недовольно астрал и распался облачком пепла, оставив после себя фрагменты неожиданный лут. Одновременно с этим исчезли все люди, оставив лишь зависшие в воздухе телевизоры, медленно оседающие на платформу. «Фрагмент астрального существа – это круть», – довольно заключила Сейна. «Да, надеюсь, он наших нервов стоил», – сказал я. «Те, ты как, сейчас станет легче? Он слишком часто менял миры вокруг, голова кружится, тошнит во всех телах почему-то». С грохотом телевизоры внезапно перестали медленно плыть вниз, а просто осыпались грудой мусора, после чего, будто по инерции, подпрыгнули наверх и затем разом аномально замедлились. «У меня мурашки по коже от этого места», — заявил кот. «Главное, ты уже с нами», — бросил я, не глядя. «А это тоже фрагмент?» — спросил Мерлин, поднимая со стула в центре платформы кусок сыра. «Потом спросим у системы», — отмахнулся я. «Эстель, ты в состоянии продолжать?» «Да нет», — с легкой обидой ответила искатель. «В ушах до сих пор звенит. Могу что-то пропустить». Девушка сняла наушники и начала, игнорируя окружающих, ковыряться в ухе мизинцем. «Уши болят», — повторила она, будто звук расплавили и залили внутрь. «Умеет же она подбирать метафоры. Я помню, что слышала раньше. Вверху должен быть колодец, скорее всего большой. Идем отсюда, мне самому от этого места не по себе», — бросил я и начал подъем наверх. Настроение, однако, очень быстро начало идти в гору. Где-то с того момента, когда на середине лестницы заработала дыра в убежище, слепое пятно вышек. «Кстати, Те, я только сейчас понял», — задумался я. «Ты ведь везде ходишь с ящиком по этим мирам?» «Да, он часть моей экипировки», — пожала плечами девушка. «Нужно попробовать выносить из астрала что-то сюда через него. Кстати, как насчет прямого пути в убежище? Оно ведь тоже своего рода измерение?» «Да», — задумалась девушка. «По идее это возможно. Если так, то землю аномалий можно было пройти даже еще проще благодаря твоей награде. Но это нужно будет еще пробовать. Людей он не поместит в себя, а как насчет?» Слова зависли в воздухе, когда я увидел вид на следующую локацию, которая раскрывалась перед нами. Серое сплетение металлических лестниц, утопающих в сером тумане. Лестницы были настроены как попало, пересекаясь и уходя в пустоту, были видны тупики, в общем, все как всегда. Но в целом, сильно напоминало локацию зеленых лент, где стояла база Лиги, когда я там впервые побывал. Только здесь, из металла. 11. Враг, который ждал слишком долго. Бой с астральной сущностью вышел не то чтобы опасным или прямо сложным, но достаточно затратным по силам. На лестнице я искренне надеялся увидеть что-то простое и понятное, каких-нибудь условных гоблинов или зомби, пусть даже и сильных, но которых можно просто прибить пулей и магией. Да что там, любой проходчик на это надеется. Все лучше, чем аномалии или хтонь. «Извини, Арк, голова кружится, не могу собраться. Что-то там точно есть и много. Некротическое, наверное». Тея выглядела непривычно вяло. Слишком частое использование только недавно появившегося навыка накладывало свой отпечаток. Я посмотрел на Эстель. Та все еще пыталась прочистить уши и выглядела несчастной. Идти вслепую? Ну, раньше только так и ходили. Оставаться на месте – вариант, но очень временный. Сколько вам нужно времени, чтобы прийти в себя? Спросил я и посмотрел в сторону Альмы. Инхи пожала плечами. Лечение не поможет. Они здоровы. И проклятий нет. Скоро пройдет. Через силу улыбнулась Тея. Жаль, это во всех телах так. Перемещение. Он там десятки реальностей свел в одно место. Вот поэтому астралов и не любит, заметила Сейна. По сути обычный монстр, а на деле часто выглядит как аномалия. Точный расчет невозможен. У нас где-то пара часов в запасе, объявил я. Короткий привал, потом поднимаемся. Ночевать лучше повыше, хоть уровень того, что придет, меньше будет. Как убежище? Спросил Рейн. Пока доступна только дыра. Скорее всего, ближайшая вышка далеко, махнул я рукой. Или это просвет и лестница ведет наверх, как тогда у разлома с рыбой на входе, предположил Мерлин. Затем Соларис шагнул в сторону и неосторожно задел металлический прут, сверзившийся вниз. Колодец шел и на нижние этажи, и вскоре по металлическим конструкциям разнеслись громкие звуки, эхом наполнившие огромное помещение. Все замерли, напуганные внезапным шумом, поднявшимся на ровном месте. «Зря ты это», — заметил кот. «Зря я это», — согласился Мерлин и странно улыбнулся. «Арк, скрываться, думаю, уже смысла нет. Мы еще немного постояли в тишине, покуда гул стих». Затем я с большим запозданием ответил. «Если бы что-то хотело напасть, уже напало бы. А что ты?» Мерлин не выдержал и дослушивать ответ не стал. Книжка-фамильяр взлетела над ним, взмахнула страницами и полетела вверх. Серая металлическая конструкция подсветилась синевой, утопавшей в тумане. «Букварик говорит, до 21-го дойдем», — сообщил Соларис. «Аномалия?» — задумался Рейн. «Или просто без стражи», — предположил кот. «На переходах так иногда бывает. Перекатчик обычно такие искал для пересбора базы. Я бы не надеялся на халяву», — покачал я головой. «К тому же, если мы не видим монстров, это не значит, что их тут нет. Подождем пока, перекусим, а там посмотрим». Группа заняла широкую металлическую платформу, которая начиналась за каменной лестницей. Я вытащил себе и остальным несколько тарелок с шавермой. Вернее, по словам самого Сильвана, это была доса и готовилась совсем иначе, из чечевичной муки и с какими-то другими особенностями. В первую очередь, вегетарианское блюдо. На съедобных монстров мы давно не наталкивались. Зверский голод не давал нормально сосредоточиться. Желудок постоянно урчал и требовал свое. На тело накатывала слабость от голода. Боюсь даже представить, что чувствует Хантер. Поскольку фрагмент гребаного симбиотрофа облегчал почти любую модификацию, убирая штрафы по психике и душе, что-то от этих тварей было почти у каждого второго в ордене. На третьем свертке, который по размерам ничуть не уступал обычной шаверме, на смену голоду начала приходить лень. В голове назойливо болталась мысль о том, что может ну его. Часов 8 локация дать должна, ну или хоть 6. Можно немного поспать. И не только поспать, взгляд все чаще останавливался на формах женской части ордена. В ход пошла четвертая порция, когда стало понятно, что надежды полениться стена не разделяет. «Те, Эстель, как вы там?» Зря спросил. По обоим было видно, что не очень. «Собирайтесь тогда, будем по старинке, надеяться на удачу. Нет причин для спешки», возмутилась была Сейна, но я просто кивнул в сторону лестницы вниз, на каменную платформу, где мы недавно сражались с астралом. Оттуда издевательски медленно тянулись четыре призрачных жнеца, заклинание Фатума.